Глава 17. Режим Берсерка versus боевые искусства. Из ресторана Вика вернулась лишь поздно вечером и под недовольное бурчание системы отправилась в данж тренироваться. В этот раз Синчень взял бой на себя и убил волков настолько аккуратно, что хозяину даже пачкаться не пришлось. Все удары были рассчитаны так, чтобы и пятнышко крови не попало на светлые одежды. Вике же оставалось только покрепче держаться за рукоять и наблюдать за работой мастера. К сожалению, система этого не оценила и за каждого убитого волка дала всего по 10 баллов. Вика хотела выйти из данжа, а потом выполнить задание еще несколько раз, но выяснилось, что новые мобы появятся только через 24 часа, поэтому девушке оставалось лишь усесться в позу лотоса и начать медитировать. Синчень опять помог хозяину, но в этот раз совсем чуть-чуть, и поэтому не сиял так ярко, как вчера. Вика закончила медитацию и начала хвастаться системе, что у нее стало получаться, и попыталась выторговать себе за это баллы. Система решила не открывать ей правды, потому что это могло сбить настрой на дальнейшую учебу, и пообещала дать награду, когда девушка научится управлять ци без ухода в медитацию. А пока выдала задание начать изучение боевых искусств. А то это просто смешно смотрится, когда глава пика во время боя двигается так, будто собственный меч тащит его на буксире. «Я только за», — ответила Вика. «Но кто будет меня учить? Почти со всеми главами пиков отношения у меня в минусе. А с теми, у кого отношения в плюсе, позаниматься не выйдет. Хэчунтао великим воином не кажется. Он даже меч с собой не носит. К Шисюну я с таким вопросом подойти не рискну. Кто знает, как сильно его переклинит, если мы начнем проводить много времени вместе. Сестра Слива же выглядит так, словно прибьет меня во время первой же тренировки, а потом скажет, что так оно и было. И своих учеников попросить я тоже не могу, иначе мой учительский авторитет будет полностью уничтожен». «Система может сама преподать пользователю начальные сведения о боевых искусствах». Перед Викой появилось окошко с видео, где заклинатель повторял одно и то же движение. А в правом верхнем углу была нарисованная упрощенная фигурка, которая делала то же самое. «Да это же симулятор танцев! Система! Почему ты не сказала, что у тебя такая крутая штука есть? Сюда еще надо музыку добавить, и будет вообще шикарно!» «Это система, не какая-нибудь там компьютерная игрушка», — возмутилась та. «Конечно нет. Система, ты самый крутой в мире искусственный интеллект. Ты величайший разум на этой планете. От тебя в буквальном смысле слова зависит судьба целого мира». Тут же попыталась задобрить ее Вика. «Но физические упражнения лучше проходят под музыку. Это тебе любой тренер подтвердит». «Система, примет это к сведению». Милостиво согласилась та и включила какую-то ритмичную мелодию. Только сейчас Вика поняла, как скучала по музыке. Дома она каждый день часами слушала песни. А тут несколько недель провела в тишине. Так что девушка сама не заметила, как сильно втянулась. К тому же многие движения были довольно похожи на танцевальные. Бессмертное тело слушалось идеально. Да и наверняка уже знала все эти приемы. Поэтому Вика вскоре начала добиваться идеального выполнения всего лишь со второй-третьей попытки. Постепенно девушка расслабилась, перестав так сильно концентрироваться на выполнении задачи, при этом ее тело начало двигаться словно само по себе, а приемы теперь получались с первого раза. Вскоре Вика вошла в ритм и поняла, что это в чем-то напоминает медитацию. Она словно наблюдала себя со стороны и, казалось, могла находиться в этом странном состоянии сколь угодно долго. Только вот через несколько часов даже бессмертное тело устало, и девушка остановилась, пытаясь выровнять дыхание. А потом и вовсе села на землю, потому что сил стоять не осталось. «Неплохо для первого раза», — похвалила система. «После отдыха проверим, как пользователь усвоил знания». «Ага», — согласилась Вика и с трудом соскребла себя с земли, чтобы выйти из данжа. Оказалось, что в реальном мире уже наступил рассвет, а в данже время суток вообще не менялось. Не раздеваясь, Вика рухнула на кровать и отрубилась на несколько часов. Разбудил ее будильник системы. Похоже, та пробудила в себе скрытого садиста и дала девушке всего 4 часа на отдых. Как ни странно, бессмертное тело запросто перенесло такое жестокое обращение. Мышцы не ныли, ничего нигде не болело, да и ощущалось оно довольно бодрым. Система дала пользователю 15 минут на то, чтобы привести себя в порядок и позавтракать, а потом снова загнала в данж и заставила тренироваться. Вика показала, как хорошо она запомнила вчерашние движения и стойки со всякими пафосными названиями, вроде нисходящего яшмового дракона и прыжка нефритового тигра. Система почти в каждом случае нашла к чему придраться, и еще несколько часов заставляла ее заучивать мельчайшие нюансы каждого движения. А когда Вика взмолилась о передышке, система дала ей задание восполнить силы с помощью медитации. В этот раз девушка упражнялась без синчения, и поэтому у нее получилось только почувствовать то место, где находится море Ци, но не вышло ускорить течение энергии по меридианам. «И за что мне достался такой бесполезный пользователь?» – проворчала система. «Сама попробуй Ци управлять!» – возмутилась девушка. «Местные с этими меридианами всю жизнь живут, а у меня раньше таких органов просто не было! Это все равно, что пошевелить хвостом, которого нет!» «Система прекрасна, может управлять Ци!» – заявила та и заставила энергию Вики совершить полный круговорот в ее теле. «Ты не моей Ци управляй, а своей!» Возмутилась девушка, потирая живот. После такого резкого всплеска энергии она чувствовала себя так, будто одним махом выпила литр горячего чая. Не больно, но довольно неприятно. «Я все еще думаю, что ты такая же попаданка, как и я. Только тебе промыли мозги и заставили поверить, что ты система. Но ты тоже можешь совершенствоваться. Даже если тебе не досталось своего собственного тела, есть ведь еще духовная культивация. Если хочешь, можем поискать в библиотеке книги на эту тему». «Система подумает над этим», — с некоторой заминкой ответила та. Не то чтобы система сомневалась в том, кто она такая, но слова пользователя заставили ее размышлять на эту тему. После медитации, как всегда, довольно бесполезных, опять пришло время боевых искусств. На этот раз система показывала различные связки, которые помогали соединить несколько разученных движений в одно. Это упражнение было сложнее, зато тут было место для творчества. Вике порой требовалось самой придумать, как наиболее эффективно использовать приемы один за другим. Правда, система в пух и прах раскритиковала все ее попытки и еще через пару часов опять заставила медитировать. После этого снова проверила, хорошо ли Вика запомнила сегодняшний урок, и после этого торжественно объявила, что та готова к бою. Как раз и мобы сгенерировались, но в этот раз ей надо было победить их без синчения. «Система, по-моему, это перебор. Я еще не готова к такому!» Дрожащим голосом произнесла девушка, глядя на приближающихся волков. Хоть это и был уже не первый раз, менее страшными они не стали, особенно когда верного синчения не было под рукой. Пользователь изучил все базовые движения боевого стиля, преподаваемого в безмятежном ордене, но все равно желает пройти курс еще раз? «Ни за что!» – мгновенно отказалась Вика, которая уже натанцевалась на годы вперед. Волки, между тем, подобрались совсем близко и начали брать ее в кольцо. «Что ж вы, собаки, такие страшные?» «Лучше не подходите ко мне! Я теперь знаю кунг-фу!» Вика с перепугу попыталась изобразить первую пришедшую на ум стойку. Что-то там про взлетающего журавля. Но один из волков выбрал именно этот момент и бросился вперед, вцепившись зубами в ее левое предплечье. Во время прошлого укуса большую часть урона принял на себя сапог. А сейчас плоть и зубы хищника разделял только тонкий слой зачарованной ткани. Так что боль была даже сильнее, чем в предыдущий раз. А рана серьезнее. Вика закричала, но ее крик быстро перешел в вопль ярости. И дальше система и Синчень в благоговейном молчании наблюдали еще один приступ боевого безумия. Пользователь, от боли потерявший разум, с такой силой вцепился в горло укусившего его волка, что моментально сломал ему шею и тут же швырнул труп в другого зверя. Еще одного волка он поймал прямо в воздухе, когда тот прыгнул на него и с размаху ударил о землю, разом переломав ему половину костей. Два оставшихся моба, увидев такую быструю смерть своих сородичей, тут же попытались сбежать, но человек догнал их одного за другим и убил с такой же легкостью, будто они были сделаны из бумаги. Последнего волка, уже мертвого, пользователь схватил за задние лапы и принялся бить о землю, бормоча себе под нос то ли ругательство, то ли заклинание на неизвестном языке. Когда Вика пришла в себя, она с удивлением поняла, что опять окружена мертвыми волками, на этот раз почти целыми, только сильно поломанными. «Это что, я такое устроила?» Вслух удивилась она. «Кто же еще?» Недовольно ответила система. «Пользователь вошел в режим боевого безумия и убил всех мобов. И зачем я время тратила и учила его боевым искусствам, если он тут же забыл все мои уроки?» «Этот Лань Вэньхуа берсерком был, что ли? Не знала, что они тут водятся». «Прежний хозяин во время боя всегда оставался холоден и расчетлив», тут же доложил Син Чэнь. «Зато новый хозяин уже дважды входил в боевое безумие». «Хотите сказать, что это все из-за меня? В прошлой жизни со мной такого не приключалось. И первый бой с волками тоже считается?» «Я тогда просто разозлилась очень сильно. И вообще, я думала, что это Син Чэнь их так порубил». «Система тоже удивлена, что у пользователя прорезался такой неожиданный талант. В сюжете изначально ничего такого не предполагалось». «У меня прабабушка была родом со скандинавского полуострова. Легенды о берсерках вроде бы оттуда пошли, но я не думала, что это можно унаследовать столько поколений спустя, да еще и перенести в другой мир». «Мой хозяин такой впечатляющий! Он происходит из клана легендарных воителей!» Вставил еще одну реплику воодушевленный Син Чэнь. «И что мне теперь? Готовить настойку из мухоморов, чтобы в состояние берсерка входить, когда это потребуется, а не когда меня укусят?» «Можно обойтись без мухоморов. В нужный момент система просто сделает пользователю больно». «Нет, спасибо». Девушка даже поежилась. «Оставим режим берсерка на самый крайний случай. Я попробую справиться как-нибудь по-другому». После этого боя Вике опять пришлось выкинуть одежду. В этот раз она была заляпана кровью не так сильно, но один из волков заметно порвал рукав. А еще снова надо было раскошелиться на исцеляющее зелье. И из-за этого накопить побольше баллов все никак не удавалось. Так что девушка твердо пообещала себе в следующий раз постараться и убить мобов прежде, чем они ее снова поранят. Из-за этих дурацких волков она уже второй раз не может купить себе шоколадку.